У нас столько нарков, столько зависти, столько похоти, предательства, подставы, ложные представления, самомнение, гордые и так далее, и так далее. И люди приходят и сначала идеализируют нас. Потому что они видят, что мы с мешочками. Ой, вы не видели божеств? И все думают, вот прямо как куда мы попали, какое общество. Потом начинается. О, оказывается, здесь критикуют. О, оказывается, здесь воруют прямо в карманах. О, оказывается, здесь то. О, оказывается, здесь подстава. О, оказывается, здесь предательство. Ой, и начинает. О, так что? И это сразу бьет по джапе, по книгам, по... Бога нет. Чувственными тюрьмами. Это не офиты. Как только они разочарованы в людях, они тут же разочаровываются в джапе, разочаровываются в просаде, разочаровываются во всем. Это и есть материалисты. Лицемеры и дипломаты, вот они и есть это. Потому что человек разумный, он всегда различает. Это люди. Это живые люди. Почему я должен за людей в Боге разочаровываться? Ну, упал Махарадж, ну при чем здесь Бог-то? При чем здесь Прабхупада? А? Он-то своей жизнью показал вот это. Но здесь какие-то проблемы, неудачливый йог. Труден процесс. Очень много, Махамая сильна. Много славы, наверное, было у него, так сказать, того всего. Или много кармы набрал, много пытался больше учеников спасти. Может быть, его сострадание чрезмерное было. Где-то он перешел рубеж, как бы доступный, и набрал кучу кармы и упал. Может быть, он принимал учеников, которые воспевали нама-апарадхи. Это как раз в читании Мангала описывается. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати там описывает, что духовный учитель может упасть из-за того, что принимает неквалифицированных учеников. И тогда все реакции идут на него. И они выражаются в том, что у духовного учителя у самого могут в сердце появиться материальные желания. И он может стать жертвой вожделения и упасть. Только из-за того, что он принял очень много неквалифицированных учеников. Понимаете, да? Мы должны понимать, что это люди, это общество, значит, здесь есть элементы общества. Если есть общество, есть элементы общества. А какие в элементы общества? Борьба за власть – элемент общества. Политика – элемент общества. Зависть – элемент общества. А мы приходим сюда наслаждаться, и поэтому мы сразу, ой, как же, здесь они тоже завидуют. Ой, они, оказывается, здесь борются за власть. Ой, оказывается, тут политика. Все элементы общества здесь также присущи. Цели общества другие, но элементы общества те же самые. Ой, мы слышали, что Хари Кришна там, мы читали там в каком-то журнале, там написали, что какой-то кришнаит изнасиловал маленькую девочку. Это правда? Правда. Правда? Правда, что гуру одному голову отрубил ученик? Потому что этот гуру попал в половые отношения с его женой. Это правда. Правда, что один гуру с учениками попался в какой-то странной истории с торговлей наркотиками и оружием. Правда, что один ученик Прабхупады нанял киллера на другого, хотя они были оба GBC. Это все правда. Ну при чем здесь Прабхупада, при чем здесь Бог, при чем здесь процесс? Все в нас. Люди. Нет совершенного общества, поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей все это место страданий. Полубоги, смотрите, как друг друга. Дакша, такая великая личность, на Шиву. Шиву ему раз в башку. Полубоги, как же они себя ведут, а? А Индра там, от этого. Весь покрылся. Как же так? И вот это вы, значит, просто вы какой-то сумасшедший. Значит, у вас просто проблема с психикой. Психически больной. Если вы так удивляетесь, что в материальном мире это происходит, для этого был создан материальный мир, для этого тюрьма. А в тюрьме что? Что делают в тюрьме? Представьте, вы приходите в тюрьму и говорите, что вы так со мной разговариваете? Почему вы здесь материте? Матерятся здесь. Смотрите-ка здесь. Только попробуй стукни. Ну, в тюрьме у вас там тюрьма, там все наоборот так устроено. Если вы этому удивляетесь, значит у вас просто не в порядке с головой. Так же эта тюрьма, по сравнению с духовным миром, это как отсюда вот в зону, не знаю, в самую там, не знаю, кишащую там этими. Попадаете. Это там вы можете сказать, что такое, зачем это? Потому что там все стихами, танцы. А тут вы заходите, там такие сидят, такой сидит. Сколько я зарезал, откуда перерезал, вот что начинает. И говорит, что? Почему так все видите? А я так думал, с вами хорошо. Я думал, здесь люди братья, да, там браток. Это надо понимать, надо же реально воспринимать. Тени реальности. Куда попали и что здесь находится? Здесь, если говорится, что жена вампир, а дети воры. А? Бхагаватам говорит, Бхагаватам Нишинкарма Гьяны, истину говорит, истинное положение вещей. Просто. А? Жена вампир, она хочет денег или хочет спермы. Вот, все, больше ничего ей не надо. И постоянно, если вы это не даете, она спит. Где кровь, а? Где кровь? Говорится, чтобы выделить сперму, нужно столько переработать продуктов, надо столько есть, столько энергии. И сперма вырабатывается из крови. Это самый важный компонент крови. Столько крови нужно, галлонов, чтобы эту сперму выделить. Женщина хочет вступать в половые отношения. Давай ребенка, давай того, того, сего. Давай наслаждаться. А чтобы пахать, нужно столько тоже крови переработать, говорится, чтобы работать. Поэтому, когда у вас анемия, вы не можете... Сейчас вообще ничего делать не могу. На кукурке сяду. Просто, ой, голова закружилась. Что вы можете в таком... Потому что у вас с кровью проблемы. Поэтому вы не можете работать. Для того, чтобы работать, вы должны есть мясо. Чтобы мясо переваривалось, вы должны пить вино. Потому что мясо переваривается, кровь там обогащается. Вы пашете, как конь у станка, там 350 этих болванок, там чугунок, что-то там делаете. Где-то бегаете, маклюете там что-то, где-то сидите там, машинки печатаете, полы моете за 50 рублей там. Столько нужно энергии, столько крови. Чтобы заработать там, я не знаю, там эти 1500. И на них загулять. 1500. И мимо рынка там вот этого центрального пройти. Пойти в какой-то ларек там купить. Радоваться там новым сапогам. Ура! Конечно. Столько крови. И жена говорит, где деньги? Чего, почему так мало? У нас кончились деньги. Ты знаешь, что у нас кончились деньги? Кто по-разному говорит. У нас кончились деньги, баба! Кто-то говорит, у нас кончились деньги. А ты говорит, а у нас что-то деньги кончились. А ты говорит, а у нас что-то... А ты говорит, не беспокойся, все хорошо, просто деньги кончились. Да не надо. Будем голодать, что ж. Пусть ребенок наш умрет с голоду. Для Кришны все будем терпеть. Это кто как? Вампир? А почему дети вора? Они говорят, то купи. И говорят, там купи. Тут смотрите, у него там ноги растут не по дням, а по часам. То башка у него растет, блин, шапки, ты не знаешь уже, как, какую болванку одевать. То руки у него там костюм с ними. То такой. Види, сразу он большой, свой дайте. Пусть растет там в нем. Свои ботинки одеть, пусть там у него ноги растут. Оденьте ему шапку большую, пусть у него там, как у Макарки, там голова растет. Просто закручивайте это все, рукава, и каждый раз, раз, и обкладывайте, раз, обкладывайте, раз, обкладывайте. И пусть у него будет такое. В чем проблема? И говорит, воры, они крадут чувства. И когда вы что-то им делаете, подарки, вы счастливы. Что вы тоже кайфуете, что с вас кровь пьют. Бхагаватам говорит. Кровососы все. А эти все окружающие, они кто? Москиты, пауты и эти гнусы, потому что они вас кусают. Критикуют. Эти. Вы сидите на царе. Это все вот общественное мнение у вас. Вот реальность жизни. Мы же должны реальность воспринимать. А не какой-то тут. Эй, здесь гнус, здесь комары не может быть. Как он посмел этот комар меня укусить? А там еще за дверью 5 миллионов ждут своего часа еще. А вы тут одному. Как он посмел, негодяй? Комару что-то там доказываете? Он вообще ничего не соображает. Он вас не слышит, что вы там говорите. Он пьет на вас смотрит. И все. Он на вашем языке даже не понимает ничего. Так и люди. Они просто делают, они не понимают, что вы там говорите. Это не культурно. Они даже не думают, что вы там что-то говорите. И как только вы размахнулись, отлетели ненадолго. И как вы только бдительность потеряли, они опять подключились. Все очень просто. Так описывается все. Все эти сотрудники, сотрудницы. Ну, все. Везде так. И в нашем обществе такие же элементы существуют. Все друг друга. Да? Кнопки под... Вот. Вы только на стул. Вот это наше общество так же. Вы это не заметили, кто здесь? Все элементы существуют. И надо быть последним глупцом, чтобы это не учитывать. Но при чем здесь процесс? Поэтому, ну, говорится, зрелый, взрослый человек, Рахмачари Дадуту, понимает, он обучился, понимает, куда он пришел, куда он вступил, в какой мир он понял. Пропада всегда говорит, прежде чем освобождаться, нужно понять природу, от чего же вы освобождаетесь? Хотите ли вы от этого освободиться? Поняли ли вы природу эту? Поэтому, говорится, первое, что надо понять, что мир не предназначен для наслаждения. А вы пришли, о, сейчас мы здесь наслаждаемся. Ну да, сейчас. Здесь так же и тля, и ржа, и воры, все здесь точно так же. И гнусы, и вампиры, и все. И завистники, и свиньи, которые по бисеру бегают там. И куча всего куча. Так же есть элемент. Может быть меньшим, надо больше, надо меньше.